салат с кунжутом и коньяком. 2 столовые ложки кунжута, 1 средняя морковь, 1 маленькая свекла, 1 яблоко, 2 черешка сельдерея, 1 столовая ложка меда, 1/2 лимона, 1 столовая ложка коньяка, 2 столовые ложки оливкового масла. Сырую свеклу, морковь и яблоко вымыть, почистить, натереть на крупной терке. Корень сельдерея очистить, нарезать поперек тонкими пластинками. Для соуса разогреть оливковое масло и на несколько секунд опустить в него кунжут до появления аромата и золотистого цвета зернышек. Снять с огня. Добавить в кунжут мед, лимонный сок и коньяк. Все хорошо перемешать. Натереть яблоко, морковь, сельдерей и сырую свеклу и залить соусом. Выложить готовый салат на блюдо, украсить несколькими пластинками корня сельдерея, ломтиками яблока и лимона. Блюдо необходимо заправлять соусом непосредственно перед подачей на стол.